Лера впервые присутствовала на съемках телепередачи. В первый раз они проходили в огромном ангаре, специально оборудованном и декорированном в специфическом стиле. Металлические стены затрапировали черной тканью, приглушили освещение, на заднем фоне включили какую-то медитативную музыку. «Это для участников шоу», — пробегая мимо, пояснила Геле помощница Натальи, заметив, что Лера озирается по сторонам в поисках источника звука. «Просто чтобы расслабились. Во время съемок включим зловещую музыку для создания соответствующей атмосферы». Съемочное оборудование занимало примерно половину ангара, а во второй половине стояли два ряда автомобилей, неподалеку от которых разместили трибуну с сиденьями из тех, что можно видеть на стадионах. Возле этой трибуны столпились человек 30. Они возбужденно переговаривались и с интересом разглядывали все вокруг. Некоторые косились в сторону Леры, державшейся поодаль. Она ни в коем случае не хотела случайно оказаться в кадре. Наталья пронеслась мимо несколько раз, но в последний вдруг притормозила и обратилась к Лере. «В общем, расклад такой. В багажнике одной из 20 машин мы спрячем человека вот из этих». Она махнула рукой в сторону небольшой толпы. «Экстрасенсы должны будут его отыскать за 10 минут». «Вы даете им так много времени?» «Ну да, им же надо это, посоветоваться с духами, там, пожечь костры, раскинуть карты и прочий дребедень. В общем, создать соответствующий антураж. Ведь программа должна быть зрелищной, чтобы привлечь побольше зрителей. Кстати, вы просто не представляете, какой ажиотаж сейчас среди рекламодателей. С тех пор, как в прессу просочилась информация об убийстве двух потенциальных конкурсантов, от них просто отбоя нет». «Людей привлекает все страшное», — пробормотала Лера без осуждения. Она давно привыкла к этому и понимала, что такова уж человеческая натура, и ничего с этим не поделаешь. «А кто эти ребята, которые будут прятаться в багажниках? Просто зрители, согласившиеся предоставить свои транспортные средства и принять участие в шоу. Мы заранее провели с ними блиц-интервью с целью определить, может ли кто-то из них представлять для программы определенный интерес». «Интерес?» «Ну, люди с какой-то историей, понимаете? К примеру, те, кто попадал в аварии на этих машинах, у кого их угоняли или что-то в этом роде». «А зачем вам эта информация? Обычные экстрасенсы не просто ищут человека, это было бы слишком легко. Да и эфирное время нужно чем-то занимать, понимаете? Они должны рассказать что-нибудь либо о машинах, либо о зрителях, но самое главное — о том, кто спрятался». «И что? Такое действительно возможно?» «Ну, должны же они доказать, что не являются шарлатанами», — пожала плечами Наталья. «Но вы говорили, что каждый из экстрасенсов специализируется в чем-то одном, скажем, врачевании, поиске людей или всяких там приворотах-отворотах», — напомнила Лера. «Как же прикажете им демонстрировать свои способности в сфере, к которой они не имеют отношения? В этом-то и суть». «Конечно, не все будут успешны в каждом из разнообразных заданий, но человек, по-настоящему обладающий сверхъестественными способностями, должен справиться хотя бы с некоторыми из них. Но важно даже не это». «А что же тогда?» — удивилась Лера. «Они должны поразить зрителей и гостей программы, понравиться им, очаровать, заставить верить им, вот что. Зритель должен заинтересоваться, голосовать по телефону за понравившихся участников, присылать комментарии и письма». «Да уж, мало вам писем», — фыркнула Лера. Наталья осталась невозмутимой. «Маньяк — это лишь побочный эффект, и шоу не виновато, что какой-то придурок повернут на экстрасенсах и нашей программе. Кроме того, теперь, когда с нами Следственный комитет, это скоро закончится. Как Роман Вагнер? Не волнуйтесь, все заранее говорено. Когда очередь дойдет до него, зритель залезет вон в ту розовую «Вольво», и он его благополучненько отыщет. Мы договорились, что Роман не станет торопиться и сделает вид, что колдует. Ну, или что они там делают, не знаю». Проговорив это, продюсер побежала дальше, а Лера осталась разглядывать автомобили. Среди них присутствовала всего одна розовая модель. Что уж говорить, не самый распространенный цвет. «Так, применим экстрасенсорные способности. Кому, если поразмышлять, может принадлежать такая машинка? Однозначно даме. Ни один мужчина не выбрал бы подобный оттенок для личной тачки. Скорее всего, она блондинка, причем у нее или у партнера есть деньги, ведь эта Вольво явно не с масс-маркета. Что же еще?» Лера окинула взглядом людей у зрительской трибуны. В толпе присутствовали всего две блондинки. Девица модельной внешности и дорого одетая немолодая женщина. Дедукция Леры зашла в тупик. Авто могло принадлежать любой из них. Однако, скорее всего, все это шоу туфта, и участники заранее знают, что им делать и говорить. Доказательство тому участие Романа Вагнера. Он, не являясь экстрасенсом, великолепно найдет спрятавшегося зрителя и даже, возможно, расскажет о нем что-нибудь интересное. А вообще процесс съемок оказался довольно скучным и долгим делом. Они прибыли к 9 утра, а сейчас часы показывали 2:30, и ничего еще не началось. Лера зевнула, прикрыв рот ладонью, и присела на один из стульев у стены ближе к выходу из ангара. Ее терпение иссякало. Чай у старушки Лавренковой был отменный, с какими-то травами и высушенными цветами, названия которых Антон даже не слышал. Дарья Константиновна, маленькая аккуратная старушка с дорогим маникюром на крохотных ручках, напоминающих птичьи лапки, оказалась невероятно гостеприимной, и оперативник не смог отказаться от предложения выпить вместе чаю. За то время, что он провел в ее обществе, Лавренкова успела поведать гостю о том, что живет одна, но у нее есть взрослый неженатый сын, который нежно о ней заботится и снабжает всем, что ей необходимо. Глядя на ухоженную, красиво обставленную квартирку старушки, сомневаться в этом не приходилось. Кухонька большими размерами не отличалась, однако была оборудована по последнему слову техники. А сервиз, который Лавренкова вытащила для чаепития, явно стоил немало, так как был выполнен из тончайшего костяного фарфора. «Софочка Степановна, мама Димочки, была исключительно доброй женщиной», — журчала хозяйка. Голосок у нее был под стать внешности, тоненький, но не резкий, а довольно приятный, без следов старческого излома. А еще Шейн заметил, что старушка любит называть всех, кто вызывает у нее симпатию, уменьшительно-ласкательными именами. Изучив его корочки, она тут же стала звать его Антошечкой. Так его даже мама не называла. «Жили они бедно», — продолжала Лавренкова. «Ведь муж Софочки умер рано, а она работала акушеркой в роддоме. Не самая доходная служба, как вы понимаете. Тем не менее, Софочка как-то умудрилась получить двухкомнатную квартиру, которую в 90-е перевела в собственность, так что хотя бы вопрос с крышей над головой ее не беспокоил». «Квартиру в вашем доме, да?» «Да, она с детишками жили в соседней квартире, поэтому вся их жизнь фактически протекала на моих глазах». Антон мысленно поздравил себя с тем, что, кажется, после долгих и почти бесплодных поисков наконец нашел нужного ему человека. Как же Гагину удалось достичь таких успехов, если у него не было никакого начального капитала? Поинтересовался он, опасаясь, как бы всезнающая старушка не решила описывать ему всю жизнь семейства Гагиных по дням и часам, пытаясь подвести ее ближе к настоящему времени. «Ну почему же никакого?» — возразила Лавренкова, подливая горячего чая в его почти опустевшую чашку. «Ему досталась Софочкина квартира». «В смысле, ему и сестре?» «Нет, всю квартиру получил один Димочка». «Как так?» «Анюта с Софочкой не ладили, честно говоря». «Что, с детства?» «Да нет, что вы! В детстве и даже и в юности все было нормально. Проблемы начались, когда Анюте 25 стукнуло, а парня у нее так и не появилось. Димочка к тому времени уже своей семьей обзавелся. У них ведь почти 20 лет разница, понимаете? Так вот, сестрица никак не могла успокоиться, что по-прежнему живет с мамой. На этой почве у них с Софочкой случались скандалы». «Разве мать мешала ей строить личную жизнь?» «Нет, конечно. Но дочь полагала, что проблема в том, что у нее нет отдельного угла. Когда у Анюты появился ухажер, все перекрестились. Она съехала, и Софочка стала жить одна». «А у мужа имелось свое жилье?» «Да, поэтому Софочка и отписала квартиру сыну. А еще потому, что именно Димочка заботился о ней, когда ее разбил инсульт. Анюта занималась своей семьей, ей было не до ухода за матерью. К счастью, Софочка недолго пролежала, через 3 месяца померла. Не дай бог никому стать обузой для родственников». «Дмитрий тяготился матерью?» «Нет, что вы, он молодец. Жену похоронил, сына еле-еле выходил и за матерью до последнего дня. Вот ведь судьба злодейка». «А где жили Гагин с семьей до того, как его мама скончалась?» «Сначала у родителей жены, потом снимали квартиру. Димочка оформил квартиру Софочки на себя, и какое-то время все шло хорошо». «Какое-то время?» «Пока Анюта не развелась с мужем». «А, так они развелись». «Не знаю толком, что пошло не так, ведь Софочки уже не было, и она не могла мне ничего рассказать. Кроме того, квартиру Димочка продал. Правда, надо отдать ему должное не абы кому, а приличным людям, которые живут себе тихо, никого не беспокоя. Значит, Гагин избавился от квартиры сразу после смерти матери и переехал. Нет, он продал ее несколько лет назад, а до того времени сдавал. Я его даже не видела, сделку проводил риэлтор. То есть вы не в курсе, как сложилась дальнейшая жизнь Гагина и его сестры? Да нет, я-то как раз в курсе. Как это? Анюта стала захаживать ко мне после развода. Не очень часто, но заглядывала. И, конечно же, кое-что рассказывала. «Можно поподробнее?» — попросил Антон. «Да ничего такого. Мне интересно все». «Что ж, тогда на похоронах Софочки мы увидели с ней впервые за долгое время. Она чувствовала себя виноватой из-за того, что не ухаживала за матерью и вообще никак не помогала Димочке. Тем не менее, Анюта передала ему деньги в конверте. Не знаю, сколько, но он взял. Тогда мы с ней перекинулись всего парой слов, а уж потом, как у нее все пошло под откос, она приходила жаловаться. Жаловаться на бывшего мужа, и на него, и на сына, и на Димочку». «Почему?» — удивился Шейн. «Гагин здорово облегчил ей жизнь, взяв на себя заботу о матери. Разве это недостаточная причина не иметь к нему претензий?» «Дело в том, что после развода Анюта осталась буквально на улице. Когда Софочка оставляла квартиру Димочке, у ее дочки в семье все было хорошо. Но потом выяснилось, что квартира досталась ее мужу от родителей по наследству. Тогда они с Анютой еще не поженились, и, соответственно, жилье не подлежало разделу после развода. Но вы сказали, у них был сын». «Верно, Аркаша. Честно признаться, парень вырос, в общем, ничего хорошего. Я-то, честно говоря, его ни разу не видела, но знаю обо всех его выкрутасах со слов Анюты». «О каких таких выкрутасах?» «Ну, он отца с матерью ни в грош не ставил, связался с плохой компанией уже лет в 14». «Что, наркоман?» «Вроде нет, но выпивать выпивал. Потом он стал этим, как его... Ну, они всю черную одежду носят и красятся». «Готом сделался, что ли?» «Вот-вот, им самым готом. Увлекся всякой ерундой эзотерической, по кладбищам таскался, какие-то странные ритуалы проводил. По-моему, они даже кошек в жертву приносили. Фу, гадость». Отец от него отказался. «А Анюта? Что она могла поделать?» — спрашивается. «Аркаша из дома убегал, месяцами где-то шлялся, а между тем и у Анюты с мужем все разладилось, и он нашел себе новую пассию». «Это не имеет значения», — возразил Антон. «Ребенку полагается доля в квартире, ведь его нельзя выписать в никуда».